Уже несколько дней Энсон был настолько поглощен мыслями о Мэг Барлоу, что совсем забыл об угрозе Джо Дункана. Но теперь в ушах страхового агента вновь зазвучали зловещие слова букмекера. «Жду до субботы. Если не вернете, придется вам иметь дело с Джерри. Это я вам обещаю». Ну что ж, Джо Дункан сдержал слово. Джерри Хоган не спеша приблизился к Энсону и остановился в ярде от него. Держа руки в карманах, он лениво пожевывал слюнявленную сигарету и брезгливо рассматривал свою будущую жертву. «Догадываешься, зачем я пришел?» — грубо спросил Хоган. «Джентльмены должны вовремя отдавать долги. Иначе им туго приходится. Выкладывай 1000 зелененьких. Да пошевеливайся». Энсон вздохнул так, что закололо в боку. «Скажи, Джо, что я прошу подождать до понедельника», — произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Никакого понедельника, приятель. Дункан велел взыскать, что причитается, сегодня. Понимаешь? Сегодня». Верзила вытащил из карманов свои огромные руки и сжал кулаки. «Долг, мальчик мой, платежом красен», — добавил он. «О, гони, гони монету. Да поживее. Я не собираюсь тут ночевать». Энсон почувствовал холодок под ложечкой. Взглядом затравленного животного он в отчаянии осмотрел бокс. Отступать было некуда. «Деньги будут в понедельник», — сказал он. «Передай Джо, что мне должны заплатить». Он умолк на полусловие, потому что Хоган стал медленно подходить к нему. Охваченный ужасом, Энсон забыл о необходимости сохранять достоинство и в следующее мгновение пронзительно закричал: «Нет, нет, нет! Не трогай меня! Не надо!» Джерри расхохотался ему в лицо. «Это еще не все, малыш», — сказал он. «Ты верно знаешь, что иногда я и Бернштейну пособляю, чем могу. Да-да, тому самому Бернштейну, которому ты задолжал 8 косых. Не забыл, а? Ну, конечно, у тебя еще есть время, но Сэм не строит на твой счет никаких иллюзий. Он уверен, что ты не отдашь ему денежек, и что его денежки плакали. Он уверен в этом. Ну ладно, ладно, я сегодня добрый. Ты заплатишь Джо в понедельник, или я буду вынужден сделать из тебя котлету. Как это не печально». Жестокая улыбка обнажила его маленькие белые зубы. «А если не найдешь, чем расплатиться с Сэмом, ну, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты вообще родился на свет», — добавил он. «Усек?» «Все ясно. Все ясно», — пробормотал Энсон, чувствуя, как по его спине катится холодный пот. «Ну вот и славненько. Итак, ты платишь в понедельник. И без дураков. Понятно?» Энсон облегченно вздохнул, попытался улыбнуться. Но тут громадный кулак Джерри с молниеносной быстротой метнулся к животу страхового агента. Парализованный мощным ударом, Энсон согнулся и упал на заляпанный машинным маслом пол. «До понедельника, милок», — Пусть это маленькое нравоучение пойдет тебе на пользу, — сказал Хоган. —